«Земля здесь богатая», — писал Вася. «Колосья растут и поднимаются с каждым днем. Правда, кое-где они так прибиты и затоптаны, что их трудно вытащить из грязи, но в основном обещается хороший урожай. Так едешь по полю, ширится земля, впереди блестит солнце, и никому не хочется умирать. Но на войне, как на войне, можно нарваться и на врага. Так уже случалось не раз. Не со мной, но на моих глазах. Что поделаешь, солдат есть солдат». Динка задумалась. «Колосья растут и поднимаются с каждым днем», — повторила она. «Так надо радоваться, ведь это значит, что солдаты становятся с каждым днем сознательнее. А что Вася рискует, так это мы всегда знали. Вася проводит с солдатами беседы, он может неосторожно увлечься. А ты думаешь, на фронте мало шпиков и провокаторов?» — волнуясь, сказала мышка. «Ну, Вася стреляный волк, он не попадется», — с уверенностью сказала Динка. В комнату заглянул Ефим. Он с укором посмотрел на Динку. «На шо это приму прогоняла на станцию? Зараз мышку вести, а лошадь вся потная. Я сейчас оботру ее, Ефим». Ефим присел на краешке стула. «Ну, шо маты пышить? Это от Васи, от мамы ничего нет». «Ну, значит, не время. Тут волноваться нечего. А Вася как?» «У Васи пока все хорошо. Конечно, попадаются всякие люди, но в большинстве своем народ сознательный», — тихо пояснила мышка. «Солдат — это не темный мужик, а Вася хлопец самостоятельный, разумный. Он все разъяснит в лучшем виде. Ну, а война она и есть война. Шо ж теперь загодя убиваться?» — ласково сказал Ефим, поднимаясь. «Ну, поехали, бо вже не рано, надо на поезд поспешать. А вечером опять лошадь гнать на станцию, ей попастись некогда. Так, может, я не приеду сегодня, заночую в госпитале, а то мне утром снова на дежурство», — глядя на сестру, заколебалась мышка. «Ну, в госпитале, какое спанье, уж лучше я выйду за вами, хоть и поздно». «Да что вы, Ефим, пусть ночуют в госпитале, там есть дежурка для сестер. А здесь и спать некогда. Приедет часов в 11, а в 6 опять ехать», — вмешалась Динка. «Конечно, я останусь сегодня. А ты не будешь бояться одна?» — спросила мышка. «А кто ее тронет? Да я могу и Марьяну прислать, або сам тут на терраске пересплю. Ночи теперь теплые. Мы с Марьяной все время на дворе спим», — успокоил Ефим. Но Динке не хотелось, чтоб кто-нибудь ночевал. Она рассчитывала рано-рано уехать в город на поиски Иоськи и потому поспешно сказала. «Ко мне Федорка придет, мы с ней давно не виделись, она переночует здесь». «Ну вот», — усмехнулся Ефим, — «у них с Федоркой на всю ночь хватит секретов. А вы, Анжила, уезжайте спокойненько, у вас дело трудное, надо и себя пожалеть». Проводив сестру, Динка хотела пойти к Марьяне, хоть поздороваться с ней. Обижается, верно, Марьяна. Но, постояв на крыльце, раздумала и, махнув рукой, уселась на перила. «Хватит мне на сегодня всякой сутолоки. Еще придет Федорка, надо с ней что-нибудь придумать. А потом, когда уйдет Федорка, надо спокойно решить, куда ехать завтра на поиски Иоськи. Ведь уже столько времени прошло с тех пор, как я обещала Катри. Но как было вырваться?» Словно оправдываясь перед кем-то, думала Динка. Глава 12. Федоркины заботы. Федорка пришла с каким-то свертком под мышкой. «На тебе твою рубашку!» — сказала она, как ни в чем не бывало. «Какую рубашку?» «А ту, что вы с тобой 3 года вышивали!» — зарыгатала Федорка. На щеках ее, как всегда, прыгали веселые ямочки. Косы были уложены на голове аккуратным веночком. Слез уже не было и в помине. Динке даже стало досадно, что она беспокоилась за нее. А ведь так часто бывает в жизни. Человек за кого-то беспокоится, переживает за него, думает, как он, чем ему помочь, а тот уже все забыл и является, как ни в чем не бывало, да еще иногда и удивляется, что за него беспокоились.